Дорогая церковь, братья и сестры, друзья, гости, приветствую вас, любую Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Господь Иисус создал церковь, и Он очень ее любит. И Он не желает, чтобы мы были без пищи. Пищи физической мы ее имеем, да, сегодня пастор говорил, кто не доедает сегодня, у кого нету пищи, да, Бог заботится о нас, у нас есть пища физическая, но есть и пища духовная, и она необходима нам так же, как и физическая. Уже немножко говорилось об этом, цитировался этот текст Евангелия от Иоанна, 4 глава, с 31 по 35 стих. 4 глава Евангелия от Иоанна, с 31 стиха по 35. «Между тем ученики просили его, говоря: Рави, ешь. Но он сказал им: у меня есть пища, которую вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собою: разве кто принес ему есть? Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Текст, который мы читаем, начинается с того, что ученики пришли и предлагают Христу есть. Если мы чуть-чуть выше прочитаем эту главу, 6-8 стих. «Иисус, утрудившись от пути, сел». Иисус устал, утрудился от пути и сел. Ученики Его отлучились в город купить пищи. Что вообще дает пища человеческому организму? Силу, энергию, калории. Да? То есть то, что воспроизводит действие в нашем теле. Не кушай день, два, три, пять. Мы будем чувствовать, что нам не хватает их. Правда? И мы читаем, что Иисус, утрудившись, ему нужны были калории. Ему нужна была энергия, чтобы опять дальше совершать путь. И ученики для этого отлучаются, чтобы купить пищу. И когда приходят, они видят, он разговаривает с самарянкой. Они не спрашивали, молчали. Но когда Христос, немножко было время, они говорят ему: Рави, кушай. Тебе необходимо. Тебе необходимо укрепиться сейчас. Но что интересно, Христос отвечает: у меня есть пища, которую вы не знаете. Которую вы не знаете. Знаете, мы начали с того, что нам необходима пища, и Бог о нас заботится. И у нас на столах есть изобильно пищи. Я благодарю Бога, изобильно на наших столах есть пищи. Разные, вкусные. Сестры стараются, готовят, жены, матеря. Они даже расстраиваются. Почему вы запросы не делаете? Я устала, у меня одно и то же. Ты попроси чего-нибудь. У нас есть пища физическая. Но посмотрите, что здесь Христос говорит: у меня есть пища, которую вы не знаете. Дорогая церковь, может быть, мы тоже не знаем, что Бог приготовил нам пищу, Он дал ее нам. Возможно, мы от этого и унываем, что не кушаем ту пищу, которую Бог нам дал. От этого у нас мало сил. От этого, возможно, мы и падаем. Разные причины. Почему нету силы? Да? Вот пища дает силу человеку, энергию. Творить волю пославшего тоже дает силу, дорогая церковь. Тоже дает силу. И как брат уже говорил, обязательно Бог благословляет, когда творишь Его волю. Когда творишь то, к чему тебя призывает Бог. И знаете, я знаю, что каждого призывает. Вот как мы посмотрим на наше тело, и мы не можем сказать, что у нас что-то есть лишнее. У нас все нужно в нашем теле. Так Христос называет свою церковь телом своим. И там нет лишнего. Там все нужное. Кто-то сказал, что там подсчитали 900 с чем-то там членов в теле человеческом. Органов, ну, не знаю точно, как сказать. Вот, да? В теле Христа тоже все члены необходимы, нужны и важны очень. И какова воля Божья о нас, дорогая церковь? Вопрос, какова воля Божья о нас? В Евангелии от Иоанна также народ задал Христу вопрос, а какова же воля? Что нам делать? В 6 главе Евангелия от Иоанна, 29 стих, 28. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Народ задает вопрос Христу, что нам делать? И что отвечает Христос? Да. Вот дело Божие, чтобы вы верили в того, кого Он послал. Вот оно, дело Божие. Вот оно, дело Божие. Веровать в того, кого Он послал. В Иисуса Христа. Он так и говорит дальше в Евангелии от Иоанна, что «Я есть путь истинной жизни». Он совершил этот путь на земле. Он совершил это служение. И поэтому мы сегодня здесь. Благодатью Его вы спасены. Через веру написано. Через веру. Написано, Он начальник и свершитель веры. И почему мы здесь? Только потому, что Он совершил это. И сегодня нам даровал эту веру и упование на Него. Христос, когда совершил это служение, когда был последний день общения с учениками, в 28 главе Евангелия от Матфея, мы читаем, с 18 по 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Мы только что говорили, что дело Божие – веровать в того, кого Он послал, в Иисуса Христа. И Он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Власть оживлять человека – власть давать жизнь человеку. И мы его читаем в первом послании Иоанна, 5 главе, с 10 и дальше, что верующий имеет свидетельство в самом себе. Вот здесь вот сестру мы провожали. Верующий человек имеет это свидетельство. И когда спросишь у него, скажи, а вот закончится жизнь, ты куда пойдешь? На небо. Господу. Встрети, не встречу с Ним. А у неверующего спросите, а вы куда пойдете? Они скажут, не знаю. А вообще что-нибудь там есть? У них нет надежды, у них нет упования. Христос есть путь, истинная жизнь. Он дал нам это упование и надежду, поэтому мы говорим, мы туда пойдем. Мы не идем куда, не знаем куда. Мы идем, знаем куда мы идем. И он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Дорогая церковь, мы дети Бога Отца нашего. Господом Иисусом Христом мы спасены. И Он наш Господь сегодня. И Духом Святым. Сегодня Он нас научает, обличает, побуждает, дает сил идти. И посмотрите, что Христос говорит дальше. Мне дана всякая власть. А дальше Он говорит, итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идите и возвестите добрую весть. Он говорит, мне дана всякая власть, и я вас посылаю. Идите. Это и есть пища, дорогая церковь. Каждый на своем месте. Один в узы идет благовествовать тем ученикам. Другой, возможно, личное свидетельство. Третьему надо здесь трудиться. Каждому на своем месте. Но это и есть пища, творить волю пославшего, услышать призвание и пойти. Дорогая церковь, у каждого есть призвание. У каждого. У каждого есть дары. И не один. Чаще всего их много. Используйте их. Это вам будет давать силу двигаться, следовать за Христом. Итак, идите, говорит, и научите, возвестите, донесите радостную весть, что есть надежда, что после этой жизни вас ждет Бог Отец. Сегодня поверьте, что Иисус взошел на крест, взял ваши грехи и наказал. Поэтому апостол Иоанн говорит, дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, знайте, мы имеем Господа Иисуса Христа ходатая. Знайте, это уже совершено. Сегодня нужно всего лишь. Если я не иду признаться, Господи, я не иду, прости, я согрешаю. И чуть выше в этом же послании написано, если ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Дорогая церковь, Он дал нам это поручение. Идите и научите. Идите, возвестите. И когда вы приобретете, идите, то есть двигаться, научить приобретать учеников, научать. А дальше Он говорит, 20 стих. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». И он оставляет опять, еще раз говорит, «Вот я с вами во все дни до скончания века». Он с нами, дорогая церковь. Он в нас живет, мы читаем это в Писании. Он дает силы. Да, эта плоть, может, трусит. Да, может быть, мы не находим этих сил сказать, «Господи, я предоставляю Тебя». Да, апостол Павел пишет послание Римлянам, 12 главе, 1 и 2 стих. Мы читаем. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши жертву святую, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Дорогая церковь, здесь недавно брат свидетельствовал. Я думаю, вы помните с Абхазии, который миссионер, и услышал очень хорошую мысль. Он ее озвучил, он ее сказал. Когда было бурено море, и Христос шел по волнам, где самое было удобное, комфортное место для учеников? В лодке. Ну, самое такое безопасное. В другом везде ревело, бушевало. Но когда Петр задал этот вопрос, «Господи, повели мне пойти», и он пошел. Это был шаг веры. Это был безумный, но шаг веры. Ну, неразумно ступить туда, там, где от чего только что кричали, погибаем. Ну, неразумно, правда же? Но он встал и пошел, потому что говорит: Господь, иди. И он пошел. И вот здесь вот апостол Павел говорит: представьте, сделайте этот шаг веры, наступите на свою выю, наступите на свой эгоизм. Может быть, поспать, брат говорил, телевизор, планшет, гаджеты. Сегодня оно нас пытается урвать. Оно пытается постоянно, этот мир нас хочет завлечь, он не хочет, чтобы мы делали дела Божьи. Но Христос оставил нас светильниками, чтобы мы шли и возвещали эту радостную весть, дорогая церковь. Иногда необычным способом, вот с братом были, простите, на рыбалке, немножко о земном. Некоторые смеются, правда, да, но вот иногда вот, да, братья увлекаются. Но Бог даже тогда использует нас. В молитве он взял и наполнил уста брата, который сам осекся и думает: о чем я молюсь? Кому я могу здесь свидетельствовать? Рыбам, что ли? Да, но он молился: Господи, благослови нас быть свидетелями Твоими. И, о чудо, находится тот человек, который вот была грань, он остался жив. Доктор сказал: 50 на 50. После операции не знаю, будешь ты или нет. Селезенка лопнула. И когда ему говорили: Бог тебя любит. Хотя он только что рассказывал нам, там уши вяли, в трубку заворачивались от его уст, там, что там лилось оттуда. Но когда принесли ему Евангелие, это то, что мне нужно. Это очень мне нужно сейчас почитать. Когда это приходит грань, человек задумывается. А для чего он вообще? А что дальше-то? Нету никакой надежды. А есть ли что дальше? Дорогая церковь, мир нуждается в нас. Мир нуждается, чтобы мы шли и говорили: Христос любит вас, Бог любит. Он все совершил для того, чтобы вы были спасены, дорогая душа. И это есть пища для нас. Это то, что нас вдохновляет. Апостол Павел, а Петр, не помню с кем, ну, не, Бог дает мысль. Да, когда их там побили и сказали: идите, больше не говорите. Они говорят: мы, послушайте, что нам лучше делать, вас слушать или Бога? Но когда их побили и отпустили, они радовались, что приняли, да, вот это повиение, поношение за весть об Иисусе Христе. Это дает нам силы. Один брат в своем малодушии, когда его спросили: кто тебе дал эту книгу, он испугавшись говорит: ну вот он. А потом его совесть обличала, ему так было плохо, что он указал на того человека, которого дал. Потом подходит к нему и говорит: брат, прости меня, пожалуйста, я тебя только что подставил. А он говорит: нет. Я знаю, что я в правильном направлении. Я только что, меня вычитывали, я знаю теперь, я в правильном направлении. Я был и предан, и меня там вразумляли: ты почему даришь такие книги? Я знаю, я за Христа только что. Дорогая церковь, у нас есть посыл. Христос все для этого сделал. Он сказал: дана мне всякая власть. Когда он говорил Евангелие от Иоанна, он говорит: я сделал эти дела, да, но вы больше сделаете этих. Почему? Потому что я иду к Отцу Небесному. Иногда у нас есть разочарование. Мы вроде делали дело Божие, а такое есть некое уныние, что-то не доделали, что-то не досказали. Проповедь готовил, этого не сказал. Не унывайте. Если вы ведомы Духом Святым, Бог сделал и сказал все, что нужно. И если вы думаете, вы что-то не доделали, не переживайте. Сеять. Аполлос говорит: поливал, я сеял. Но кто взращивает? Аминь. Бог взращивает. Наше дело говорить о Христе. Наше дело учить соблюдать все, что Бог повелел, Иисус нам оставил. Но Бог взращивает. Нам не дал Он этого взращивать. Он там трудится в сердце. И он знает, когда. Еще один брат вот по России, который ответственный, Вишняков Сергей, он так и рассказывает, что когда уж ходил я туда офицером в Афган, бабушка, провожая мне, что-то сунула там в этот кармашек маленький. И когда мы попали, нас закинули операцию, завезли куда-то, закинули их, отряд. Они шли, они попали в засаду. Разбила рацию. Все погибли. И он уже, отстреливаясь, все закончилось, патроны кончились. Но он знает, что в этом кармашке оставляли себе военные для того, чтобы не попасть в руки душманам, потому что очень сильно издевались, и это было тяжелее, чем себе лучше пулю в лоб послать, чем отдаться им. И он полез в этот карманчик. И вот я его свидетельство так слышал, что я, говорит, даже не читал, я увидел эту ленточку 90-й псалом, помощи святые так называются у православных. И он понял, что есть еще один выход, куда можно обратиться, хотя надежды никакой не было. И он говорит, если ты есть, помоги. И, о чудо, слышит, говорит, моему слуху, летит. Летит спасение. Хотя никто не знал, где они. Рацию разбили. Никуда. Конечно, он вечером радовался, спасен, там застолье, все дела. Потом он понял, что это Бог, когда он пришел ко Христу. Простая ленточка бабушки произвела такое, что он воззвал к Богу. Он даже ее не читал. Поэтому наше дело сеять, дорогая церковь. Наше дело рассказать, другой брат, свидетельствуя, зашел на рынок купить вещи, подошел человек, разговаривать тяжело было, пахнет, грязный, дай, говорит, что-нибудь покушать. Ну, брат купил ему покушать и ломаным коверком языком начал говорить, что Христос тебя любит, начинает дарить ему Евангелие, поднимает глаза, он стоит, плачет. «Меня кто-то любит?» Дорогая церковь, идите, возвещайте. Возвещайте о спасении в Господе, который в Иисусе Христе. Это радостная весть. Кому-то оно ничего не произведет, но время придет, когда он поймет, что нужно обратиться куда-то. Да благословит нас в этом Господь. Это для нас и есть пища. Это у нас духовная пища, идти и возвещать. Делать дело Божье. Совершать его для славы Его. Да укрепимся в этом. Аминь.